Глава 64. Пара булочек. Имея в своем распоряжении достаточно оружия, тигр раздал его всем взрослым мужчинам, способным сражаться с зомби. Но среди выживших были и люди, не осмеливающиеся встречаться с зомби. Они были способны только искать и выкапывать дикие овощи и травы. У них был очень низкий социальный статус. И вот такую женщину избивал лысый, со шрамом Чен Си. «В чем дело?» — нахмурившись, спросил Юэ. «А, это брат Юэ Джун!» — засмеялся Чен Си, увидев подошедшего Юэ. «Не обращай внимания, это небольшая проблема. Эта грязная шлюха, нечистая на руку, украла у нашего брата две булочки. Ее поймали с поличным, поэтому я вытащил ее для наказания. Пусть остальные посмотрят, что происходит с ворами». Женщина на земле вся свернулась, защищаясь от кнута, и скулила, бесконечно прося прощения. В то время как Го Юй и Ван Лань смотрели на избиваемую женщину со страхом в глазах, боясь оказаться на ее месте. Приехавшие с Юэ девушки не смогли этого вынести. «Это была всего лишь пара булочек. Стоило ли это заходить так далеко?» — не смогла помолчать Джан Синь, немного осмелевшая рядом с Юэ. «Когда мужчины разговаривают, ты, женщина, смеешь перебивать?» — удивленно вскинув брови, спросил Чен Си. «Ты тоже хочешь быть наказанной?» Лысый со шрамом Чен Си выпустил тяжелую убийственную ауру, из-за чего Джан Синь испуганно отступила на пару шагов, не осмеливаясь сказать еще что-либо. «Юэ Джун, признаю, у тебя есть удивительные способности, но ты по-прежнему не можешь воспитывать женщин!» Глядя на Юэ, Чен Си решил поделиться с ним советами о воспитании женщин. «Посмотри на мир вокруг, что они могут? Женщин нужно бить, чтобы они стали порядочными и послушными. Сражаясь, мы постоянно ходим рядом со смертельными поисками еды, чтобы прокормить их. Они же сидят дома и капризничают. Среди женщин этого папы есть одна, бывший директор компании. И она не жаловала папочку, была дерзкой и капризной. Но после того, как я избил ее несколько раз, она как обученная собака облизывает папины ноги». Выслушивая советы о воспитании женщин от лысого Чен Си, Цзы Цин У, Чен Яо и Лу Вэнь, стоявшие рядом с Юэ, скривили улыбки. Среди всей их группы Юэ Джун был сильнейшим. Его друг Чьян также был очень силен. Девушки очень не хотели бы, чтобы они стали такими же, как этот Чен Си. Вряд ли кто-нибудь из них сможет что-либо противопоставить им. В конце концов, старый мир рухнул, и неизвестно, как Юэ Джун будет действовать в будущем. Девушки с самого начала апокалипсиса, постоянно получавшие его защиту, тем не менее понимали, что в этом мире нужны сильные люди для обеспечения безопасности. Но никогда бы не подумали, что внешний мир станет таким ужасным, что защита потребуется от живых людей. Глубокий мрак, скрывающийся в сердцах некоторых мужчин, неожиданно вышел наружу вместе с уничтожением законов и морали старого мира. Цзы Цин У и Чен Яо, следуя за Юэ Джуном и сражаясь на его стороне, никогда бы не подумали, что им придется столкнуться с такими безумными бандитами. И теперь они видели, насколько разум некоторых мужчин способен деформироваться в условиях постоянного стресса и страха смерти. Видя, что Юэ Джун молчит, лысый со шрамом Чен Си повернулся и сказал в сторону: «Отвести ее в курятник!» Женщины в деревне Джангуан поделены на 5 групп. Первая. Наиболее молодые и красивые женщины из выживших были разделены между тигром и его 3 бригадирами, строго для их личного удовлетворения. Вторая. Симпатичные женщины, разделенные между бойцами. Такими женщинами тигр награждает наиболее выслужившихся из них. Они принадлежали исключительно боевикам. Даже лидеры деревни не могли к ним притрагиваться. Третья группа. Женщины деревни Джангуан, которые занимались поиском овощей, трав, грибов, ловили рыбу и диких птиц. Эти женщины могли получить заплесневелую еду, позволяющую им не умереть от голода. Таких женщин боевики не могли безнаказанно тронуть. Четвертое. Жены жителей деревни. Тигр запрещал боевикам трогать этих женщин. Но они, как и мужчины деревни, должны были вносить свой вклад в виде налога, ежедневно сдавая часть найденных овощей и трав. Пятая группа. Женщины курятника, с которыми любой боец мог делать все, что угодно, развлекаясь с ними, как заблагорассудится. Их статус был самый низкий. Как только Чен Си отдал приказ, к ним бросился мужчина примерно 30 лет. Он встал на колени перед боевиками и начал кланяться. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо! Уважаемый господин, молю вас! Я не хочу, чтобы вы отправили мою жену в курятник! Я на коленях перед вами и молю вас! Она действительно голодает! Я прошу вас, отпустите мою жену!» Лысый Чен Си со злым выражением подошел к нему и, безжалостно сбив на землю 30-летнего сборщика овощей, холодно сказал: «Женщин-воров в курятник! Мужчинам-ворам отрубать руки и выкидывать за пределы деревни! Это правило установил босс Тигр. Из этого правила не бывает исключений. Даже если ты, собака, склонишь голову, то в этом не будет смысла». Мужчина, ползая на коленях, склонял голову перед Чен Си, пока из нее не пошла кровь. Все это время он мучительно умолял: «Большой брат Си! Великий брат Си! Я умоляю тебя, отмени наказание! Не отправляй мою жену в курятник! Я гарантирую, что она больше никогда не посмеет сделать такого! Я молю тебя! Катись отсюда, или умрешь!» Устав от него, злобно крикнул Чен Си, доставая автомат Тип-81 и представляя его к голове мужчины. «Дагоу, уходи. Быстро!» Слабо проговорила женщина, свернувшаяся калачиком на земле. Все боевики в деревне Джангуан были злыми. Они не только убивали зомби, но и не стеснялись убивать людей. Все восставшие против Тигра и его приказов люди были расстреляны его боевиками. «Аин! Прости меня! Аин!» Стоя на коленях, плакал Дагоу. «Забирайте ее отсюда!» Холодно приказал Чен Си. Два бойца, неприлично ухмыльнувшись, схватили женщину и потащили ее в курятник. Эта сцена заставила вздрогнуть и наполнить сердца девушек горечью и сочувствием. Они были наивны, как цветы в оранжерее, впервые испытавшие жестокость и ужас этого мира. Лицо Цзэцин У изменило цвет. В ее глазах блеснул холодный огонек. Сжав кулаки, она сделала шаг вперед, хоть была и не вправе помогать им. «Спокойнее». Юджин также сделал шаг вперед, останавливая Цзэцин У. «Юджин, это внутреннее дело деревни Джангуан. Ты хочешь вмешаться?» Серьезно оглянулся на него лысый Чен Си. В этот момент все боевики положили руки на свое оружие, посмотрели на него, как тигры на свою добычу. Еще 6 боевиков, недавно подошедших, собрались позади Юэ и, сделав пару шагов назад, также посмотрели на него, как на большого врага. Его сила и отвага уже известны были им, что заставляло опасаться его. Однако, по-прежнему сохраняя контроль над собой, они не наводили на него оружие. Девушки, стоявшие рядом с Юэ, сильно перепугались. Если стороны начнут конфликт, то многие из них погибнут.